Глава 23. Джамили сидел на солдатской койке, прикрыв глаза и раскачиваясь из стороны в сторону. Несмотря на то, что все пока шло согласно задуманному плану, настроение у него было паршивым. Джабраилю не давали покоя эти люди из Ламарсы. Интуиция, которая никогда его не подводила, подсказывала, что этих парней надо опасаться. Он чувствовал это всей кожей, каждым нервным окончанием, но объяснить, чем конкретно они могут ему навредить, он не мог. Когда Мчарик сообщил ему, что по его просьбе начальник городского комиссариата Мамбрук Нан поймал каких-то европейцев в пригороде Туниса, Джамили радостно потер руки. В том, что это именно те люди, которые ему нужны, он нисколько не сомневался. Как только в стране начались беспорядки, туристы не показывались в общественных местах, предпочитая отсиживаться в номерах гостиниц или аэропорту. Почему-то им казалось, что там они находятся в относительной безопасности. Впрочем, Джамили не было никакого дела до тех, кто приезжал в его страну на работу или отдых. Он сам, по большому счету, был для многих своих соотечественников иностранцем. В любом случае, Джабраиль предполагал использовать в своей выгоде эту всеобщую неприязнь к чужеземцам. Правда, пока не знал как, но старался держать эту народную силу на коротком поводке. «Когда их доставят к нам?» — спросил он у Мчарика, когда первый прилив радости у него немного улегся. — Я заставлю их рассказать, кто они и зачем сюда приехали. — Хоть завтра, — равнодушно пожал плечами Хусейн и пояснил, — сегодня просто не успеем, скоро стемнеет. — С каких это пор ты стал бояться темноты? — насмешливо спросил Джамили. — Я ничего не боюсь, в отличие от тебя, — в тон ему ответил Мчарик. — Но если, как ты меня уверяешь, это профессионалы, то для них ночная темь — самое рабочее время. По дороге они смогут с легкостью уйти от охраны, предварительно уничтожив ее. «Дай для сопровождения самых лучших людей», — приказал Джабриль. «Когда они у меня появятся», — холодно проговорил Хусейн, поднимаясь со стула и потягиваясь, — «я непременно так и сделаю, а пока мне приходится работать с тем дерьмом, который ты умудрился набрать». «С каким таким дерьмом?» Зловеще прошипел Джамили, хватая американца за грудки. «Следи за своим поганым языком, вонючий кафир, пока он у тебя еще болтается на месте!» Мчарик продолжал смотреть на командира пустыми, ничего не выражающими глазами. Потом не спеша перехватил запястье Джамили и резко нажал на какую-то точку. Джабраиль вскрикнул и присел от дикой боли в руке, от которой она вся до самого плеча словно онемела. Он не мог пошевелить даже пальцем. «Таком Тони, грязная свинья!» — бесцветным голосом тихо проговорил Мчарик, продолжая выкручивать онемевшую руку Джамили. «Ты будешь разговаривать со своими недоумками. А я тебе подчиняюсь только до тех пор, пока ты верно служишь нашей организации. И запомни, как только ты надумаешь соскочить, я уничтожу тебя». Пихнув Джабриэля на кровать, он брезгливо вытер свою руку полотенце и вышел из бункера, не слушая, как араб материт его на тех известных ему языках. На следующее утро Мчарик разбудил Джамили, едва начало всходить солнце. Американский мусульманин вошел в его комнатенку, заложив руки за спину и пыхтя сигарой. Джабраиль недовольно поморщился, в бункере не курил даже он сам. Однако, взглянув на каменное лицо раненого визитера, сдержался и не стал ничего говорить по этому поводу. Подойдя к шкафу, Мчарик достал виски и налил себе сразу половину стакана. Выпив залпом, с громким стуком поставил посуду на стол, вытер губы тыльной стороной ладони и злорадно проговорил. «Вчера ты собирался отрезать мне язык, если я буду неуважительно отзываться о своих людях. Так вот, сегодня я могу повторить то же самое, что сказал ты вчера. Ты набрал кучу вонючего дерьма, которое ни на что не способно». Джамили продолжал лежать накрытый одеялом, глядя в серый потолок и никак не реагируя на слова американца. «Твоим раздолбаем нельзя ничего поручить», — продолжал Мчарик все в том же тоне. «Они способны испоганить любое дело. Им нельзя доверить даже пасти баранов, потому что они сами бараны». «Послушай, Хусейн», — не отвечай на оскорбление, — заговорил Джамили. «Если у тебя плохое настроение, то это не значит...» «Да!» — свирепо выкрикнул Мчарик, не дав Джабраилю договорить до конца. «Да, черт бы вас всех побрал! У меня плохое настроение! Могу добавить, что оно не просто плохое, а поганое! Учти, что когда эти русские командос доберутся до тебя, я пальцем не шевельну, чтобы прикрывать, а уж тем более спасать твою паршивую смуглую задницу. Понял? — Что ты несешь? — растерянно спросил Джамили, садясь на кровать и чувствуя, как в животе у него становится пусто и холодно. — Что ты несешь? — повторил он, повышая голос. — Откуда здесь могут взяться русские командос? — Вчера вечером, опять берясь за виски, — проговорил Мчарик, — они вдребезги разнесли полицейский комиссариат Нана, а через несколько часов прорвались через осаду в Аль-Хураши. Так могут воевать только русские рейнджеры, которым абсолютно наплевать, кто перед ними, сколько их. Я сталкивался с ними дважды. Мчарик внезапно успокоился и сел на стул. В Анголе и Афганистане. И смею тебя уверить, что эти парни умеют воевать. Они привыкли всегда добиваться своего, не считаясь ни с какими потерями. И будь уверен, они обязательно придут сюда, даже если для этого им придется перепахать весь ваш паршивый Тунис. Как ты полагаешь, мистеру Стивенсону сильно понравится, когда сюда ворвутся русские спецы? Думаешь, его не заинтересует, куда делись те деньги, которые тебе давали для подготовки боевых отрядов? — А зачем они придут? — как-то по-детски наивно спросил Джамили. — Они придут за русским полковником, — ответил задумчиво Хусейн, отставляя в сторону стакан. — За этим их и прислали. И как только русские его получат, они оставят нас в покое. — Ты имеешь в виду своего друга? — кратчево поинтересовался Джамили. — Да, — кивнул Мчарик, продолжая задумчиво рассматривать стакан с виски. — Именно его. — Тогда отдай им его, — предположил Джабраиль, — и пусть они улетают обратно. — А ты у него спроси, хочет ли он возвращаться? Хусейн остро глянул на собеседника. — Или ты продолжаешь наивно полагать, что он приехал к нам погостить? 3 года назад он сам вышел на наших людей, и ваш Тунис для него — лишь стартовая площадка, и я всего лишь проводник. Через неделю его должны забрать. Впрочем, я уже говорил, что тебе это знать не обязательно. На несколько минут в комнате Джамили повисло напряженное молчание. Араб переваривал то, что ему сказал Мчарик, а тот, в свою очередь, что-то обдумывал. — Послушай, Хусейн, — решил нарушить затянувшуюся паузу Джабриэль, — а разве эти рейнджеры могут нам помешать? — Они могут помешать тем, — презрительно скривившись, ответил Мчарик, — кто помогает тебе, болван, а значит, от них надо срочно избавиться. Ты ведь, если я не ошибаюсь, метишь на пост президента. — На все воля Аллаха, — неожиданно смиренно ответил араб. «Аллах здесь совершенно ни при чем», — жестко перебил Мчарик. «Ведь это не он платит тебе деньги, а заокеанские друзья. А значит, на все их воля, и только от них зависит, станешь ты президентом или нет». Джамили нервно сглотнул. «И что я должен делать?» «Мы поймаем их на живца», — глядя в одну точку, неожиданно проговорил Хусейн. «Мистера Самойлинка надо срочно перевести на базу Аят-Аллах. Рейнджеры должны узнать об этом. Во всяком случае, я им в этом помогу. При попытке забрать Геннадия они попадут в ловушку. Ты немедленно отвезешь его на Аят-Аллах. Но, — попытался возразить Джамили, — никаких «но». Жестко перебил его Мчарик. Немедленно вези его на базу. Слышишь? Немедленно. Хотя не надо. Я сам его отвезу туда. Так будет надежней. Пошли. Он быстро вышел из комнатенки и, не оглядываясь, зашагал по длинному коридору. Кое-как натянув на себя форменные штаны и куртку, Джамили трусцой заторопился за ним. Если бы его увидели сейчас рядовые боевики, они не узнали бы своего грозного муджахида. Спеси высокомерия слетели с его лица, словно их стерли мокрой тряпкой. Он как будто даже стал меньше ростом, сдулся, как воздушный шарик, из которого выпустили половину воздуха. Семеня за Мчариком, он понимал, что американец неспроста заговорил с ним таким жестким, командным тоном. Но больше всего Джамили боялся, что в случае провала восстания от него действительно потребуют вернуть те деньги, которые ему регулярно переводились и которые не всегда тратились по прямому назначению. И хотя Джабраиль частенько в своих мечтах представлял, как расправиться с надоевшим ему за эти годы помощником по безопасности, в глубине души он боялся Мчарика, понимая, что придет время, и тот раскроет себя. — Чего отстаешь? — не оборачиваясь, спросил Хусейн у Джамили. — Иди вперед, показывай, где ты держишь русского полковника. Джабраиль покорно забежал вперед, указывая дорогу в лабиринтах бункера. Перед одной из дверей он остановился и постучал. Не дожидаясь приглашения, толкнул тяжелую дверь и жестом предложил Мчарику войти. Комната, которую занимал пленный, была обставлена со спартанской простотой. металлическая кровать, стол, два табурета и колченогий шкаф. На столе стояла неубранная грязная посуда. Пленник спал, накрывшись с головой простым солдатским одеялом и отвернувшись лицом к стене. Мчарик довольно бесцеремонно сорвал с него одеяло. «Поднимайтесь, Геннадий!» — приказал он скрипучим голосом по-английски. Самойлинг недуменно посмотрел на Мчарика сонными глазами. «Вставайте, мистер Самойлинга», — повторил Хусейн. «У нас немного времени, надо срочно уезжать». «С какой стати?» — недовольно спросил полковник, даже не делая попытки встать с кровати. «Насколько я помню, самолет за мной должен прибыть только через неделю». «В Тунисе объявились ваши соотечественники и ищут вас», — пояснил Хусейн. «И что из того, что они объявились?» — широко зевнув, проговорил Самойлинга. «Я предупреждал вас, что это вполне может случиться. Я слишком заметной фигурой не только у себя в округе, так что удивляться тут нечему». «Никто и не собирается удивляться, кроме...» Мчарик выразительно скосил глаза на Джамили, который понуро стоял справа от него. «Просто я немного знаю ваших командос, и, поверьте, у меня нет желания воевать с ними». «Похвально», — одобрил перебежчик, неторопливо усаживаясь на кровати, прикрываясь до пояса одеялом. «Я вообще никому не советовал бы воевать с нашими десантниками. Абсолютно бесполезно и смертельно опасно». Мчарик поморщился, но удержался от резкости. «Мы поговорим с вами об этом в следующий раз. А сейчас, повторяю, нам надо срочно уезжать. Собирайтесь». «Да с какой стати я должен вас слушаться?» — скинул брови пленник. «И почему я должен с вами ехать? Вообще, кто вы такой?» «Я все объясню вам по дороге», — пообещал Мчарик. «Даю слово офицеру американской армии». Пленник несколько минут смотрел на Хусейна, не мигая, словно хотел его загипнотизировать. «Хорошо», — наконец согласился он. «Но я очень надеюсь, что ваши объяснения будут внятными и вескими. А сейчас выйдите, мне надо одеться». «Только делайте это быстрее», — спросил Мчарик. «У нас мало времени, а о легендарной неторопливости русских в быту я достаточно наслышан». Русский что-то буркнул вслед Мчарику, но тот не понял, что именно. Через час зелено-желтый внедорожник «Тойота» выехал за ворота базы и скрылся в горном лесу.